стояли. И я имел возможность наблюдать, как постепенно меняли цвет деревья, и кое-кто все-таки покупал книги, а кое-кто просто останавливался поболтать. Те, кто болтали, по большей части, были и сами вроде Джерри. На книги у них денег не хватало. Так покалякают, посплетничают насчет общих знакомых, шутки шутят, что потерпели, мол, банкротство. Друг друга они называли старик. Я их всех глубоко заинтересовал, и дважды у Джерри спрашивали, дрессированный, что ли, я? И образом отвечал, нет, старик, он не дрессированный, он воспитанный. Правда, один Грегори его звали, уходя, вернулся и бросил мне так фамильярно, по-небратски, но пока, старик, но убийственная наглость. Хоть в дверь к Джерри почти никто не стучался, шапошных знакомых у него была тьма, и на каждом шагу его окликали. «А, Джерри, как жизнь? Так держать, Джерри!» Даже копы. Когда ты одинок, не вредно быть немножко чокнутым, только не надо перегибать палку. Такова, во всяком случае, моя политика. И в конце концов полегоньку подменыш продавался. По-моему, народ пленяла яркая обложка с огромной крысой. Как только кто-то купит экземпляр, Джерри ставил свой автограф. В качестве бонуса присовокупляя свою визитную карточку и свою другую книгу. На карточке было написано «И. Д. Магун — умнейший человек на свете, писатель из ряда вон выходящий даже внеземный». И то же самое он надписывал на книгах. «Писатель из ряда вон выходящий, даже внеземной». Ничего, народу нравилось. Ну, не всем, конечно, не закоренелым буржуа. Буржуа эти, которые с портфелями в костюмчиках только поглядывали на Джерри и хмыкали. Смотришь, стоят, переговариваются, зубы скалят. Зубы отличные. Но если вдруг взгляд этого типчика сталкивался с моим, я отражал его с таким холодным, с таким стальным презрением, миг ухмылочка сползала с гладкого лица. Время от времени кто-нибудь остановится поспорить с Джерри. Выставить его идиотом. Мысль о том, что старый, помятый малый с колясочкой, умнейший человек на свете, прямо их оскорбляет, прямо покоя не дает. Ну и начинается. Если ты такой умный, так почему ж ты с тележки книгами торгуешь? Ну, одним словом, всякие мещанские пошлости. А Джерри не сердится. Он терпеливо растолковывал этим людям, как на самом деле он богат, потому что он свободен и не обязан шачить ради жалования, не должен по 8 часов в день протирать задницу на бесполезной службе. Голоса никогда не повысит, выслушает все, что ему скажут, и, погодя, глядишь, завязывается серьезный разговор с этими людьми, и Джерри уж им начинает нравиться. Некоторые потом даже сами начинали ныть, жаловаться на жизнь, на неудачную женитьбу, дурацкую работу, и частенько дело тем кончалось, что покупали книгу. В надежде, я так думаю, что, когда приду домой, она их развеселит. У второй книжки Джерри яркой обложки не было. Если честно, это была просто кипа разрозненных страниц, которую он сам отстукал, в каком-то заведении на Сколисквер, и кипу эту он превратил в книгу так. Зажал между двумя листами темного картона, продырявил и все вместе прошил белой бечевкой. Я смотрел и думал, и стоило же так из кожи лезть, а, говна пирога. Ну, конечно, я мог так рассуждать исключительно в силу своего происхождения. Потом он на каждом экземпляре синим карандашом от руки печатными буквами вывел заглавие «План спасения». История начинается на планете Земля лет через 100 примерно после того, как широкомасштабная термоядерная война между последними империями США и СССР до основания разрушила цивилизацию. Мало того, что нас сгубило, все до единого большие города, даже маленькие городишки. Война эта в уцелевшем сельском населении порождает звериную ненависть ко всевозможным технологиям. которые она видела.